Глава 9. Око змеи. Конечно, Артур и Роза сразу же бросились к друзьям. Глаза Виолы сияли. Она подтолкнула Люка. «Расскажи им». А сама, и слова не давая ему вставить, затараторила. «Вот он кое-что заметил, и это такое облегчение. Я чувствовала что-то не так с папой. В том смысле, что я пытаюсь его оправдать, придумать, что он нас не бросил и все такое. Я рассказала сейчас Люку о маме. Мы пытались понять, куда она ушла. И она сказала, что папа запретил ей говорить об этом. Но о чем — не объяснила». «И?» Артур все еще не мог собраться с мыслями. Виола заметила его блаженное выражение лица и подозрительно посмотрела на друзей. Потом хмыкнула и снова вернулась к теме разговора. «Люк думает, что, может быть, мой папа не преступник. Может быть, он работает в органах безопасности». «Какой безопасности?» Роза еще ничего не поняла. Но ей так понравилась мысль, что отец подруги, может быть, ни в чем не виноват. «Ну, я не разбираюсь в этом всем». Виола замахала руками. «Какие-то там агенты». «Как в шпионских фильмах», — восхищенно уточнил Артур. Слово взял Люк. «Есть разные люди, которые работают на полицию и не только. Большинство обязаны хранить это все в секрете. И я подумал, а вдруг папа Виолы на задании? Что, если он не просто так уехал в прошлом году?» Я немного подслушивал папины разговоры с друзьями, когда был младше. «Если человек подписал контракт, он должен хранить все в тайне». «А почему тогда он не придумал что-то для Виолы?» — усомнилась Роза. «Работу новую, например». «Я бы не поверила», — покачала головой ее подруга, «что папа просто так уехал. Да еще и на связь почти не выходит и домой не приезжает. А может быть, он все это время готовился к заданию?» «Но какие у нас зацепки, кроме непонятной фразы твоей мамы?» Артур хотел добраться до сути дела. «Она сказала, что думала, что папа наоборот, а потом замолкла», — объяснила Виола. «Я не придала этому значения в тот момент, потому что нервничала из-за разговора. Но когда пересказала всю Люку, как будто со стороны увидела, как будто в первый раз услышала. И еще что же там было?» Люк, к которому был обращен этот вопрос, сказал: «Когда мистер Роберт спросил моего папу про отца Виолы, помните, мы подслушивали? Папа ответил, что берет это на себя. Ну так нельзя, это невозможно. Полицейский обязан быть беспристрастным. И он бы собрал всю информацию на папу Виолы тоже». «Все, я начинаю путаться. Виола, твоя тетрадка далеко?» — спросил Артур, потирая виски. Девочка метнулась в свою комнату, чтобы достать из тайника записи, которые вела каждый раз, когда четверка занималась новым расследованием. А когда принесла, раскрыла ее и положила на обеденный стол. Друзья сгрудились вокруг, изучая пометки Виолы. Вот как они выглядели. Проблема. Похищены ящики с личными вещами Кристофера Ярла, того самого. Преступник. Кирк и еще папа. Мистера Робертса запугали. Еще есть какие-то люди, работающие в околомузейной сфере. Сложности. После признания Робертса родителям Артура и Розы устроили проблемы на работе. Про отца Люка не знаем. Он молчит об этом. Кто кого? Получится ли доказать, кто настоящие преступники? Непонятно. Зачем папе тот чердак? Дата X. 16 сентября, когда должно быть открытие. Приедет телевидение и какая-то проверка. И отсутствие экспонатов, прошедших по документам, заметит начальство мистера Робертса. Целый зал пустой. А если выставка будет неполной, это поймет сам Ярл. Теперь уже точно, ведь он собрался приехать. «Хм-хм», — вдруг сказала Роза. «Я одного не пойму. Когда ты, Виола, ходила к Ярлу, он не знал, куда увезли его вещи. Не знал же? Или я путаю?» С чего он теперь собрался в трясину тогда?» Остальные резко выпрямились, ошарашенно глядя друг на друга. «Он, кажется, думал, что выставка будет в столице», — задумчиво сказала Виола. «А значит, кто-то сообщил ему, что вещи должны быть в трясине. Но зачем?» — спросил Артур. «Он связался с помощником мистера Робертса. Кто вспомнит, как его зовут?» «Астон?» — нахмурил лоб Люк. «Остин!» — поправила его Роза. «Я запомнила, потому что он красивый...» Девочка запнулась, потом продолжила. «Имя красивое!» Артур прищурился. Виола улыбнулась уголками губ, а смутившаяся Роза вдруг изменилась в лице. «Слушайте, а откуда Остин узнал про вещи Ярла? Отец Эмиля прятал их ото всех, потому что знал, что Кирк и его сообщник заберут их. А если Остин в курсе, значит, это он Ярлу и написал первый. Значит, собирался хоть как избавиться от мистера Робертса. Что бы он ни сделал, они и не думали оставлять его в покое». По кухне распространился горелый запах. Виола бросилась к тостеру. «Ой!» Поставила на максимум нечаянно. Хлеб сгорел. Тосты вылетели наружу с таким щелчком, что стоящая рядом Роза подпрыгнула и сказала не очень хорошее слово. Люк посмотрел на нее удивленно и предположил. «Кстати, а знаете, как сообщники Кирка могли узнать о нас и попытаться нас запугать? Ярл мог рассказать Остину о тебе, Виола. У тебя внешность заметная. А сложить одно с другим им труда не составило. Значит, Остин связан с преступниками?» Артур продолжил. «И они торопятся выставить мистера Робертса виноватым, мошенником. Если Ярл будет на открытии и заявит, что его вещи пропали, поднимется огромная шумиха. Это добьет карьеру мистера Робертса, а может и здоровье. Вы спрашивали у Эмиля, как дела у его отца? И я нет. Стыдно. Сейчас напишу». Мальчик достал смартфон и напечатал сообщение. Потом посмотрел на друзей. «Надо поскорее рассказать кому-то про Остина. Наверное, твоему отцу, Люк». «У меня сейчас голова от этого всего лопнет», — призналась Виола. «И теперь я переживаю, куда делась мама. Позвоню-ка я ей». Через минуту девочка огорченно сказала. «Не берет трубку». Тишину прервал хруст. Это Роза от избытка переживаний начала автоматически жевать подгорелый тост. Потом поморщилась, выплюнула его в салфетку и свернула ее. «Надо поскорее сообщить мистеру Новаку про Остина. И чтобы родители не ругали Люка, пойдем все вместе. И хорошо бы узнать, где твоя мама, Виол. Просто для спокойствия». «Согласен», — сказал Артур. «Пока не стало совсем поздно, сходим к Люку домой». «Но меня мама попросила никуда не уходить», — огорченно сказала Виола. «Вдруг она вернется домой, пока меня нет». «Ты оставайся», — попросила Роза. «И напиши нам, если мама придет». «Что значит «если»?» — жалобно уточнила Виола. «Когда, конечно, когда», — улыбнулась ее подруга. «Мы тоже напишем, как все прошло». «Не забудь закрыться на все замки», — сказал Люк. И друзья втроем отправились к Новакам. Сумерки над трясиной сгущались, и от этого клубы привычного тумана словно слегка сияли, собираясь клочками вокруг фонарей, медовый свет которых растекался по тротуарам. Мама Люка даже не удивилась, когда увидела честную компанию на пороге. «Проходите и вы тоже», — пригласила она. «Все равно Дэн решил, что сон для слабаков». Из гостиной слышались голоса. И, к удивлению Артура, Розы и Люка, они обнаружили там маму Виолы. Тут же написали об этом в чат, чтобы успокоить девочку. «Опять вы», — вздохнул мистер Новак. «Пришли сообщить что-то важное?» «И как вы умудряетесь всегда быть в центре событий?» — прищурилась его собеседница. Друзья развели руками. Хотя ясно было, как день. Они сами лезли в новое расследование, старательно выискивая улики и крупицы необходимой информации. Сиди они дома, вряд ли столько всего происходило бы. «Ладно, садитесь», — сказал отец Люка. «Выкладывайте». «Мы думаем, что помощник мистера Робертса, Остин, может быть связан с теми людьми, ну, которые все это мутят», — выложил Артур. «Проверить бы его. Потому что Ярл не знал, куда увезли его вещи, и почему Остин не удивился его письму», — продолжила Роза. «Ясно», — кивнул мистер Новак. «А теперь по домам, ребят. Время позднее, и чтобы никуда не высовывались. Это понятно?» Никто не хотел кивать или соглашаться на словах, ведь это могло бы связать руки четверки. Тогда мама Виолы строго повторила. «Понятно». Пришлось нехотя говорить «да». «А я их сейчас сама провожу», — сказала миссис Янис, «чтобы не улизнули куда. Виола, надеюсь, дома? Вы не в курсе?» «Дома», — ответила Роза. «Она вас там ждет, переживает, что вы на звонки не отвечаете». «Ах, у меня же телефон на беззвучном режиме». Миссис Янис снова повернулась к отцу Люка. «Спасибо. Будем на связи». На улице Артур предложил. «Может, лучше я вас провожу? Темно уже». Мама Виолы хмыкнула. «Спасибо за заботу, но нет. Знаю, на что вы способны. Сдам на руки родителям и буду спокойна». Спустя полчаса Роза прильнула к окну своей комнаты и увидела, что у соседей горит свет. А потом мама с дочкой вышли на террасу на заднем дворе. Жаль, что об их разговоре узнать можно будет только на следующий день. Роза уже очень хотела спать. А Виола, дождавшись маму, решила сделать вид, что знает гораздо больше. «Ты уже поняла, что я в курсе папиных дел, да? Может, уже поговорим нормально? Почему вы все еще не развелись?» «Давай», — вздохнула ее мама. «Пойдем посидим снаружи. Душно что-то». Они вышли и сели на ступеньках террасы. Где-то посвистывала незнакомая ночная птица. Пахло свежескошенной травой и жвачкой. Еще летом Виола разлила на доске жидкость для слайма с ароматом баблгам. Первое молчание нарушила мама. «Про развод не могу ничего сказать, потому что, по сути, никто из нас этого не хочет. Но у нас возникли, как говорят юристы голливудских звезд, непреодолимые разногласия. Папе предложили работу, о которой он мечтал с юности. Я не могу рассказать подробности, но ты и сама понимаешь. Для этого нужно было уехать из трясины, а потом еще подолгу не видеться. И какой смысл? У нас тут вся жизнь. И все так и повисло, никто не захотел уступать. Сейчас они ловят какую-то группу мошенников, которые воруют музейные ценности. Легализуют их через экспертизу в другом музее, получают официальное заключение. Без него ни на какой серьезный аукцион предмет нельзя выставить. И продают. Эти аферисты давно искали способ подобраться к Ярлу. А как только в трясине появились робертсы, решили действовать. Потому что у них была информация о том аукционе в Индии. Ну, в новостях уже пишут. Они шантажом вынудили Робертса принять и оформить вещи Ярла, заранее собираясь все отобрать. Рисдейл ведь близко. Можно было все быстро перевести, оформить без проблем. Таможен нет, проверки маловероятны. А раз папа отсюда родом, правоохранительные органы его и задействовали как агента под прикрытием. Он быстро понял, что ты с друзьями решила в это вмешаться. Хотел отпугнуть вас. И чердак он зачем-то купил тоже. Видимо, думал, что пригодится. Почти год втирался в доверие к мошенникам, чтобы стать якобы частью той сети. И у него почти получилось. Почти. Горло Виолы резко пересохло, и голос прозвучал сипло. Что-то не срослось у него. Он кое-что внезапно узнал, но мошенники его опередили, вычислили. Ему пришлось срочно уехать. Почти год работы впустую. Теперь нужны показания того человека, с которым они работали. Но он исчез. Затаился, как будто и не было его. И что тут докажешь? Розыск может продолжаться годами, а мошенники успеют запутать все ходы, избавиться от следов, документов. И, Виола, ты же понимаешь, что об этом нельзя рассказывать, даже твоим друзьям. Хорошо. Спасибо, что поделилась. Теперь мне гораздо легче, чем придумывать. Разговор мамы и дочери затянулся на час. Спать отправились уже совсем поздно. Виола спешно переоделась в любимую пижаму с жирафом, забралась в постель, потянулась к цепочке ночника, но лишь толкнула ее и принялась наблюдать, как та качается из стороны в сторону, отбрасывая причудливую тень на стену. Простить папу или нет? Ответить Виола не могла, потому что хоть у него и была причина, но он все же бросил ее. Почти год заставил жить в мире, где он предатель. Когда стали понятны причины, конечно, стало легче. Раньше родители не доверяли ей, думали, что она проговорится. И что теперь делать, Виола не знала. Обманывать ожидания мамы не хотелось, но и держать друзей в неведении никак. Поэтому Виола достала с тумбочки телефон, набрала в чат лаконичное: «Папа не мошенник. Без подробностей». Выключила ночник и крепко зажмурилась. Если сейчас дать ход мыслям, она не заснет до утра, а завтра еще школа. Помимо прочих серьезных важных дел. Виола уже знала, из чего эти дела будут состоять. Осталось только договориться с друзьями и составить с ними план, чтобы добиться невозможной цели. Но разве это проблема? Не впервой, подумала Виола и уснула. Следующий школьный день снова был посвящен разговорам четверки. На переменах, в столовой, в классах шепотом. А когда совсем невозможно было обсуждать план, переходили на чат. «Мама с папой такие же хмурые», рассказал Артур, когда они собрались у питьевого фонтанчика. «Все еще что-то не так с проектом. Когда уже отстанут от них эти придурки?» «Мои молчат», вздохнула Роза и поправила новый ободок со звездами. «Но у них же секретность, так что не узнать, происходит у них там что-то или нет». «То есть то, что мы никуда не лезем, ну, пока не лезем, не сработало?» «Вот гады!» Виола ударила стену кулаком, а потом пискнула. «Здрасте!» Мимо как раз шел директор. Он покачал головой, но останавливаться не стал, видимо, спешил куда-то. «Папа говорит, Кирк спрятался, так что его не достать. Границу пересечь не мог, но ведь сумел залечь на дно. Ищут его, конечно, но время уходит. Как там мистер Робертс, кстати?» «Эмиля в школе нет», — ответила Роза. «Боюсь, что дело серьезно, иначе ему не дали бы прогуливать». После уроков друзья задержались в саду бывшего особняка, на лавочке за кустами акации. Их быстро нашла Дымка, начала ласкаться, подходя ко всем по очереди. В общем, Виола решила подвести итог всем дневным обсуждениям, наглаживая одновременно кошку. «Если бы мы смогли найти Кирка и как-то записать его признание, то у полиции появился бы весомый шанс обнаружить всю шайку-лейку». «Кого?» — рассмеялась Роза. «Ну, компашку эту, которая через музей ворует всякое драгоценное. Помните, Кирк говорил о ценностях, что хорошо бы их найти? Может, съездить к Ярлу и что-нибудь выпросить для наживки?» — предложил Люк, подманивая к себе Дымку. «Или он тебе, Виола, подарит, раз ты на его жену похожа». «Бррр!» — девочка поежилась. «Не очень приятно, когда тебя сравнивают с покойницей». «Или уже подарил», — вдруг сказал Артур, глядя на вертикальные зрачки Дымки округлившимися глазами. «Что?» — одновременно спросили у него друзья. «Помнишь, Виола, ты нам рассказывала, что читала про Ярла и его жену, и какую-то суперценность? Жавода, что ли?» «Жиода», — автоматически поправила его Роза. «И? А если тот странный камень и есть знаменитая жиода? Как ее там называют?» «Око змеи». От этой догадки Виола побледнела, и веснушки на щеках у нее стали темнее. Мгновение, и девочка сорвалась с места. Артур, Роза и Люк рванули следом. Рюкзаки били по плечам, дыхание сбилось уже после первого квартала. По асфальтовым тротуарам, по брусчатке ближе к центру, мимо ухоженных палисадников, четверка бежала все дальше и, скоро запыхавшись, остановилась у дома Виолы. Сама девочка наклонилась, уперевшись руками в коленки, чтобы сердце успокоилось. «Я сейчас умру!» — хрипло сказала Роза, хватаясь за фонарный столб, чтобы удержаться на ногах. «Нормально!» Артур пытался бодриться, а Люк махал руками Виоле, мол, «открывай быстрее!» Мама Виолы даже сказать ничего не успела от удивления, когда мимо нее промчались четверо ребят. «Добрый день!» Скороговоркой поприветствовала ее Роза и исчезла в дверях комнаты подруги. Виола закрыла дверь, когда все оказались внутри. Попросила: «Не обращайте внимания на бардак, пожалуйста». А сама полезла под письменный стол, чтобы достать замотанный в салфетке уродливый камень, который подарил ей знаменитый путешественник. «Ярл должен был рассказать тебе, что это», — сказал Артур. «Он бы объяснил, что это жарода». «Жиода», — вставила Роза. «Ну да», — отмахнулся Артур. «Я тогда увидела папино имя в документах и не слышала особо, что там говорит ярл», — призналась Виола. «Да разверните вы его», — вдруг эмоционально сказал обычно меланхоличный Люк. Этим он здорово удивил друзей. Роза даже погладила его по плечу и усадила на кровать, чтобы пришел в себя. «О, тут и правда дырка есть!» Виола выставила камень на стол и начала вертеть его в разные стороны. «А я не видела. Думала, просто какая-то обычная ерунда». «Но там ничего не видно», — огорченно сказала Роза, попытавшись заглянуть внутрь. «Сейчас». Виола включила на телефоне фонарик. «Я читала, там есть еще одно отверстие. Аборигены чудом его нашли. Жиоды же обычно распиливают, а это цена тем, что ее вот такой нашли. И там какие-то супер-пупер дорогие камни». «Ух ты!» Внутри жиоды словно распахнулся космос. Кристаллы мерцали всеми оттенками фиолетового. Их окаймляли серебряные волокна, а неизвестные минералы сверкали, как далекие звезды. Всю композицию делил надвое продольный камень темно-рубинового цвета, точь-в-точь змеиный зрачок. По очереди друзья оценили невероятную жиоду, а потом сели на пол в кружок, чтобы переварить увиденное. «Она реально дорогая?» — спросила Роза. «Говорят, да», — подтвердила Виола. «Но зачем тогда он мне такую вещь подарил?» «Ярл богат», — догадался Люк. «Для него это просто память. А ты, видимо, здорово подняла ему настроение в тот день одним своим появлением. Может, он потом и пожалел о минутной слабости. Но уже поздно. Или он хочет приехать, чтобы забрать подарок?» «И что теперь делать?» Артур никак не мог собраться с мыслями. «Послезавтра открытие», — начала размышлять Роза, держащая жиоду на коленях, как редкое ценное яйцо. «Тогда уже пойдут судебные разбирательства, а не просто интернет-травля мистера Робертса. Послушает ли Кирк кого-то взрослого, кто предложит ему око змеи?» «Я бы не стал», — признался Артур. «Рискованно же». «Вот именно. А мы — дети. Ну, для них. Если мы сможем убедить Кирка и его сообщников, что мы плохо соображаем, тогда все может получиться», — продолжила Роза. «Показать, что мы испугались, что готовы откупиться?» — начала понимать ход мыслей подруги Виола. «Да», — подключился Люк, — «и попросить что-то идиотское, типа расписки, чтобы Кирк сделал эту ерунду и смылся с жиодой. А нам надо умудриться записать наш с ним разговор». «Вы сумасшедшие!» — сказала Виола. «И за это я вас обожаю». «Осталась сущая мелочь», — нахмурился Артур. «Как нам вообще достучаться до Кирка?» задумалась Роза. «Может, через Остина? Если он и правда связан с мошенниками. Но нам нужен четкий план, ребята. Не такой, как мы утром придумывали, а прямо пошаговый. Давайте разойдемся на часок по домам, а потом встретимся в садовом домике Виолы». «Мама не даст спокойно поговорить», — сказала та. «Она уже подозревает, что мы тут своими делами занимаемся». «Тогда ко мне в гараж», — развел руками Артур. «Что поделать? Устроимся на шинах. Зато родители не услышат ничего». «Заметано», — обрадовалась Виола. «Встречаемся ровно в 17:00». Когда друзья поспешили домой, над трясиной поднялся ветер. Он завывал в переулках, швырял в прохожих пригоршни мелкого сора, заставляя прикрывать лица капюшонами и сумочками. Дребезжал стеклами старых окон, раскручивал флюгеры. Услышав скрип соседского флюгера, Роза загадала: если ветер восточный, то задуманное ею сбудется. Эта примета хранилась в закоулках памяти с раннего детства, когда девочка читала книгу про Мэри Поппинс. Роза зажмурилась, потом подняла голову и посмотрела на крышу. «Восточный. Надеюсь, моя идея понравится Артуру, Виоле и Люку».